Альварес посмотрел на штурмана. На штурмана было жалко смотреть. Кошкин смотрел на капитана. На капитана тоже было жалко смотреть. — Ты что-нибудь понял? — спросил Альварес. — Понял, — ответил Кошкин. — Что ты понял? — Нам отсюда не выбраться. — Почему? — А ты что, не понимаешь? — Нет, — честно ответил Альварес. — Потому что, если мы выйдем, значит, мы отсидим здесь вполне определенный срок. Так? — Так, — согласился Альварес. — Ну и что? — Мы, когда отсюда выйдем, этот срок знать будем. Так? — Так, — снова согласился Альварес. — Значит, рассуждая теоретически, мы сможем установить, какое именно преступление нам инкриминировалось, в общем, будет инкриминира, неважно, так. И с этим Альварес согласился. Он только спросил, а на кой черт нам это устанавливать? — Ты погоди, — мотнул головой Кошкин, — дай договорить. — Договаривай. — Следовательно, освобождение осужденного опять-таки может способствовать возникновению в голове преступника, ну, это он нам уже объяснял. Следовательно, мы будем сидеть здесь. Штурман не договорил и обреченно махнул рукой. — Понял, рецидивист. — Между прочим, рецидивистов здесь быть не может, — угрюмо заметил Альварес. Как можно повторно совершить преступление, если первый раз не успел подумать, а тут же загремел? Пожизненно превентивно. Идиотские порядки. Идиотская планетка, — заключил Кошкин. Порядки, — повторил Альварес. Порядочки. Он замолчал и уставился остановившимися глазами в угол. Кошкин тоже посмотрел в угол. Но, поскольку там ничего не было, снова посмотрел на капитана и спросил. — Ты чего? — Не мешай. Альварес отмахнулся. — Значит, порядки. Но он вдруг подошел к двери и решительно надавил на кнопку звонка. — Ты чего? — удивлению Кошкина не было границ. — Сказано, не мешай. Главное, молчи. Едва капитан произнес эти слова, как появился адвокат. — Я же просил, лучше днем, — буркнул он. — Видите ли, — вкрадчиво начал Альварес, — нам с моим другом, — он повернулся к Кошкину, — но кажется, что в отношении нас со стороны куганских властей допущена прискорбная ошибка. Кошкин с готовностью кивнул. С еще большей готовностью он бы сказал пару слов о куганских властях, но капитан велел молчать. — Все так говорят, — тускло заметил адвокат. Альварес светски улыбнулся. — Вы не совсем верно меня поняли, — сказал он. — Мы никоим образом не подвергаем сомнению компетентность куганских властей. Во всем. Капитан снова повернулся к Кошкину. Тут штурман был абсолютно не согласен с ним, открыл было рот. Но Альварес подмигнул ему, и штурман молча кивнул еще раз. Я говорю об ошибке с точки зрения именно куганских законов. Впрочем, это скорее не ошибка, а легкое недоразумение, которое, однако, может иметь очень тяжелые последствия. — Для кого? — тускло спросил адвокат. — Для каганского уголовного законодательства, — неожиданно выпалил Альварес. Этим он окончательно сбил с толку штурмана, но вызвал интерес адвоката. В глазах того впервые появился слабый огонек. — Объясните, — сказал адвокат. — Извольте. Да не мешай ты! — цикнул Альварес на Кошкина, который пытался делать ему какие-то знаки. — Итак, мы осуждены превентивно. но снова повернулся к адвокату. — Совершенно верно. — Без разглашения тайны приговора и вообще судопроизводства. — Совершенно верно. Приблизив свое лицо к лицу адвоката, Альварес сказал свистящим шепотом. — Она уже разглашена. Это было сказано очень веско и многозначительно. Адвокат отшатнулся. То есть как? Альварес продолжал многозначительно смотреть ему в глаза. — Да объясните же. Адвокат явно занервничал. Альварес обвел рукой пространство. — Это тюрьма? — спросил он. — Странный вопрос. — Да или нет? — Разумеется, да, но... — Гражданам известно, что это тюрьма, — не слушая спросил Альварес. — Известно, но я не понимаю. — А известно ли гражданам Когоа, что в этой тюрьме в настоящий момент отбывают наказание некие заключенные? — Превентивно, — добавил он и торжествующе посмотрел на адвоката. Тот задумался. — Вы хотите сказать? — Вот именно, — сказал капитан. — Вижу, что вы начинаете понимать. — Если... Согласно новым законам, во избежание... Он запнулся. В общем, если нельзя разглашать приговор, то тем более нельзя осужденных содержать в тюрьме. По логике. Теоретически рассуждая, это может привести к тем же последствиям, что и разглашение приговора. Теоретически, конечно, да, но... Однако, Альварес... не дал перехватить инициативу. Теория в любой момент может получить практическое подтверждение, строго сказал он и придал своему лицу максимально преступное выражение. Вы же специалист, профессионал. Вы должны учитывать, к чему может привести любое отступление от духа и буквы закона. Кошкин молча хлопал глазами. Он ничего не мог понять в том загадочном диспуте, который происходил между Альваресом и адвокатом. «Но не можем же мы содержать осужденных не в заключении!» С отчаянием в голосе воскликнул адвокат. «Согласен», — сказал капитан. Адвокат замолчал. Судя по легким судорогам, пробегавшим... По его не вполне земному, но вполне озадаченному лицу, он мучительно искал выход. — Выход есть! — веско сказал Альварес. В глазах адвоката вновь вспыхнул огонек. — Ну, говорите же, говорите же! — бормотал он. — Ну, назовите, какой выход, что за выход? — Осужденные условно. Назовем это так. Согласны? — Согласен, согласен. — закивал адвокат. — Осужденные условно должны содержаться в помещении, которое может считаться местом заключения условно. Огонек погас. Адвокат разочарованно спросил. — А где же мы найдем такое место? — Есть такое место. Кошкин вытаращил глаза. — Ты что, капитан, рехнулся? Это место является в настоящий момент территорией Когоа, и в то же время как бы не является ею. Следовательно, оно может считаться местом заключения и в то же время как бы не может считаться таковым. И капитан назвал пораженному адвокату это место. Вскоре осужденных перевели в помещение, которое одновременно как бы являлась и как бы не являлась территорией Когоа. Закончив заполнять бортовой журнал, капитан Альварес сладко потянулся. — Устал? — Ну, что? — спросил он у Кошкина. — Далеко еще до базы? — 40 минут лету, — ответил штурман. — Как думаешь, втык будет? — За что? — За опоздание. «Отговоримся!» — капитан махнул рукой. «Мало ли что! Непредвиденные обстоятельства!» Кошкин задумался. «А интересно все-таки, — сказал он, — что же за преступление мы с тобой должны были совершить?» «Балда! — буркнул Альварес. «Мы его как раз сейчас и совершаем. На языке Куганского судопроизводства это, наверное, назовут так. Побег из места заключения с помощью места заключения».